Глава 63. Мы еще не подошли к лестнице, а у Дева уже задрожали руки. В фойе он пораженно застыл, не зная, на чем остановить взгляд. Я обратилась к лодке на Бунделе. «Наутилус, это Дев. Я тебе о нем рассказывала». Лодка загудела. Свет в лампах стал ярче. Дев уставился на меня во все глаза. Я почти не сомневалась, что он уже и думать забыл о том, чтобы на меня напасть. Так он был поражен и растерян. «Он управляется голосом?» — спросил он. «На Бунделе?» «Нет, Дев», — спокойно сказала я. «Лодка вообще никак не управляется. Она живая». «Живая? Нет, этого не...» Наутилус дрогнул у нас под ногами, ясно намекая. «Слушай, что сестра тебе говорит, мальчик». «Идем», — позвала я. Он зашел за мной на мостик. «Боже мой!» Он провел рукой по спинке капитанского кресла, вытаращил глаза на орган, затем на огромные иллюминаторы и парящие над пультами управления сферами локусов. «Зачем ты мне все это показываешь, Анна? В наказание?» В его голосе слышалась горечь, но к ней примешивалось что-то еще. Кажется, он начал понимать, чего он лишился. И дело было не только в Наутилусе. Он лишил себя ГП. Будущего. Возможно, даже меня. «Я хотела вас познакомить», — сказала я, — «и кое-что тебе показать. Наутилус слышал о тебе. Ты Дакар. Если хочешь, можешь попробовать что-нибудь ему приказать». Он с сомнением посмотрел на меня, но в его глазах вспыхнул жадный огонек. «Наутилус», — наконец заговорил он. Его Бундели был не без шероховатостей, но он старался. «Я Дев Дакар. Я должен был стать твоим капитаном. Погрузись на 5 метров». Ничего не произошло. Думаю, Дев этого ожидал, но его плечи все равно поникли. «Ты меня заблокировала». «Вовсе нет», — сказала я. «Просто Наутилус тебе не доверяет. Ты его оскорбил, пытаясь его поймать». Он недоуменно нахмурился. «Анна, мне известно, что произошло. Эта лодка убила наших родителей». Все освещение мостика стало фиолетовым. «Эта лодка», — проговорила я, — «пролежала на дне лагуны 1,5 столетия. Она была зла и лишь наполовину функциональна. Она сорвалась, и теперь она горюет, как и мы». «Горюет», — произнес Дев таким тоном, будто пытался вспомнить значение этого слова. «И ты правда ее простила?» «Я в процессе», — ответила я. Дев и Наутилус заслуживали правды. Не сводя глаз с брата, я сделала, наконец, то, чего опасалась делать с того момента, как впервые зашла на борт этой лодки. Я отдала приказ. «Наутилус, отвези нас, пожалуйста, на дно лагуны. Покажи нам сады». И двигатели тут же загудели, швартовые втянулись внутрь, и вода покрыла иллюминаторы. Мы медленно, почти торжественно погружались в темное сердце старого вулкана. «Что еще за сады?» — насторожился Дев. «Скоро увидим». Я отошла на самый нос к иллюминаторам. После недолгого колебания Дев ко мне присоединился. Мы молчали, пока Наутилус не остановился на глубине и не включил носовые огни, высветив потрясающей красоты морской пейзаж из тысяч и тысяч подводных растений. Сады покачивающихся ламинарий, кажущихся оранжевыми в свете подводной лодки, поля густых зарослей фиолетового мха, ряды ярко-зеленых кустов морского винограда. Среди них цвели всеми оттенками фиолетового и красного цветы, посаженные, судя по всему, просто для красоты. Некоторые напоминали веретеницы и орхидеи, но были и такие, что выглядели пришельцами с другой планеты. Дев сглотнул. «Как красиво!» «Это здесь наши родители обнаружили Наутилуса», — сказала я. «И здесь же Лука и Офелия развеяли прах принца Дакара и мамы с папой». Я повернулась к нему. «Нам так и не удалось как следует с ними попрощаться. Я подумала, ты захочешь это сделать. Мне хотелось». Это его доконало. Он упал на колени и затрясся от рыданий, выпуская из себя все накопившееся за годы — и гнев, и горе. Я надеялась, что с ними его покинет хотя бы часть его озлобленности. Я еще помнила маленького мальчика, танцующего в вечернем ботаническом саду с бенгальскими огнями. Я помнила наших родителей, сидящих рядом и любующихся подсолнухами и немофилами. Я не доверяла Деву. Возможно, я никогда не смогу снова ему доверять, но я его люблю. Он мой брат. Может, он начнет понимать, что натворил, и сколь долог и труден будет его обратный путь ко мне. Ради него я должна оставаться сильной, какой была для моего экипажа. И пока он плакал, я стояла рядом и смотрела, как морские цветы меняют окрас под огнями Наутилуса. Я попрощалась с мамой и папой. Я помолилась за брата и будущее. Я не откажусь от них обоих.